Что да, действительно, перед тем, как 1 января кабак Медведева был подожжен, видели за одним из столов компанию из 3 человек, двое из которых по описанию соответствовали погибшим, а третий был в лохматой шапке, надвинутой на глаза. «Несомненно, он клейменный», — размышлял ротмистр, пытаясь сопоставить нераскрытые за последний месяц преступления с личностью человека в шапке и вычислить, что тот еще мог натворить. «Каторжник. Вероятно, беглый, но вряд ли англичанин. Свидетели утверждают, что все трое говорили по-русски, слова не калечили. Поймать бы его, допросить. Уж, наверное, он многое мне порассказал. Пропащая душа. А если мертвым попадется, выдам его за англичанина». Найденная той январской ночью титульная страничка, вырванная из книги, осталась у совестливого жандарма. Поразмыслив, Удоев решил, что страничка — это достаточное основание для визита, и с огромной задержкой, через 5 дней после похорон, явился в дом Бус. Прежде чем явиться, он послал предупреждающую записку. Дело неофициальное, и встреча с Бурсой для жандармского ротмистра могла обернуться неприятностями. Бурс хоть и тайный советник, генерал, но человек в высшей степени странный. Хоть и появился он в столице совсем недавно, но уже успел навлечь на себя недоумение обществу. Один дом на конюшне чего стоит? Такая роскошь под самым носом нетерпимого к излишествам нового государя многих раздражила, а многих привлекла к сказочно богатому помещику, неожиданно перебравшемуся в столицу. Было известно, что Константин Эммануилович Бурса, потомственный хорошего рода дворянин, а приемы устраивает совсем не по рангу, сословия в гостиной спутаны. Тут тебе мастеровые люди, и чиновники всех степеней, и купцы, и офицеры, и знать. Вот-то забавы ради Бурса у себя в гостиной сословие лбами сталкивает. Кроме того, в доме на конюшне нарушали все мелкие императорские указы. Не нравятся государю расписанные краской жилеты. Выскажись, августейший, особо по этому поводу, так на следующий день половина мужчин к Бурсе в подобных жилетах придет. Не нравятся круглые шляпы, в таких шляпах заявятся. Многие молодые люди за крамолу это почитали, за определенный шик. В другое место не решаться, а к Бурсе можно. «Почему?» — задавался вопрос Удоев и сам же себе отвечал. «Потому что император лично жалует». Было известно, что за последний месяц Павел посетил особняк на конюшной 2 раза. Государь не задерживался в гостиной, а шествовал сразу наверх, в 3-й этаж, где, изгнав свое сопровождение, оставался наедине с Бурсой, запершись в его кабинете. Злые языки утверждали, что отставной генерал и тайный советник при всей своей видимой вольности по-собачьему предан государю и доносит ему на своих друзей. Сошедший с лошади возле самого крыльца, Удоев кинул поводья в руки подоспевшему конюху и вошел в дом. Ротмистр одолевал любопытство. Он слышал про странный газовый фонарь, горящий круглые сутки над дверью черного хода, и ему хотелось взглянуть, но приличия не позволяли сделать даже одного лишнего шага. Слуга помог ротмистру избавиться от верхней одежды, и, оставляя на блестящих паркетных полах мокрые отпечатки подошв, Михаил Валентинович прошел в гостиную. Он ощущал некоторую неловкость. В четверо сложенный листок находился в кармане, и Удоев прикидывал, как будет лучше. Сперва показать улику и сбить этим с толку, либо сначала задать свои вопросы по порядку, а потом ошеломить его этим листком. Книга запрещенная, подлежит изъятию. Удуев раньше не видел хозяина особняка, но когда его превосходительство Константин Эммануилович Бурса, гладко причесанный, одетый в синий мягкий кафтан с металлическими пуговицами, такие же густо синие панталоны и желтые домашние туфли с сильно загнутыми носами, вышел ему навстречу, сразу узнал его. Бывший тайный советник коллегии иностранных дел полностью соответствовал давно составленному словесному портрету. «Чем обязан?» — после официальной церемонии знакомства спросил Буса. «Я так думаю, ведь вы, Михаил Валентинович, не в гости ко мне пришли и по делу». В гостиной кроме них не было никого. Хозяин смотрел прямо в глаза жандарма, не мигая. «По делу, но без казенного предписания», — сказал Удуев, с трудом удерживая, чтобы не отвернуться. «Интересующее меня дело об убийстве семейства Турсовых прекращено столичным прокурором, но имеются серьезные основания думать, что оно напрасно прекращено».